тюремный запах, что не выветрить годами, впитался в легкие и в кровь дыхание спер. Звони, судьба, в колокола, звени ключами.